Глава вторая. Загадки происхождения. Интерлюдия. Анализатор крови показал иллюзию двух гербов, которые Парнамскому были прекрасно известны. Однако полученный результат абсолютно ничего не давал, поскольку последний представитель с родовым знаком в виде украшенного молнией щита на фоне тучи, выпускающей грозовые разряды, погиб полсотни лет тому. А со вторым гербом, изображавшим надкушенную золотую монету в рамке из двух топоров, все было еще сложнее. Неужели анализатор дал сбой? Или я сам плохо рассмотрел иллюзии? Размышлял Виконт. А перепроверить никак не могу, и того количества, что удалось собрать, едва хватило, чтобы получить хоть какой-то результат. Иллюзорное изображение гербов над артефактом из-за мизерного количества крови и ее загрязненности землей проявилось совсем бледно и всего лишь на несколько мгновений. Может, просто не рассмотрел как следует? Вряд ли. И что мне это дает в итоге? Парнамский пытался разгадать странную головоломку и хоть как-то объяснить то, чего быть не должно. Он уже даже начинал жалеть, что взял образец с места кровавого портала, через который Алтон с подругой сбежали из курортного городка. Может, кто-то научился создавать артефакты, в которых используется законсервированная кровь? Но даже она не может храниться более полувека. Нет, это уже из области сказок. Виконт слышал о запрещенной магии с применением крови умирающего одаренного, но и там она выступала лишь мощным усилителем заклинаний. Например, помогала сделать из короткого портала дальний. Древний артефакт, при помощи которого можно было узнать род предков, оставивший максимальное наследие в крови, хранился в особом отделе столичной библиотеки. Доступ туда, причем довольно ограниченный, имели лишь титулованные дворяне. Например, Виконт мог наведаться в потайную часть книгохранилища только раз в год. Граф – 3, герцог – 10. Такой артефакт был далеко не единственным в королевстве, но лишь к этому у Парнамского имелся свободный доступ. Другие варианты требовали оформления запросов с указанием причин плюс немалых финансовых затрат. Но и даже после всего этого предстояло долгое ожидание своей очереди. Причем анализировали те артефакты исключительно свежую кровь, еще не успевшую остыть. Зато после такого тестирования заявителю выдавали официальную бумагу, в которой точно указывалась доля родовитой крови предков, если таковые имелись, и ресурсы, на которые тот мог претендовать. Чтобы проверить свои догадки, Парнамский нашел фолиант, летопись знатнейших родов прошлого. Отыскав там изображение только что увиденного герба, удивился, что последний его представитель, 16-летний граф Лисинд Громовский, был убит на дуэли 58 лет назад. К моменту гибели графа некогда могущественный и богатый род захерел, а от былого величия остались лишь воспоминания. Алтону, насколько я знаю, еще нет и 25. Короче, ерунда получается. Честно говоря, о подобных результатах докладывать нельзя. Зионский может подумать, что его дурачат, а испытывать на себе гнев маркиза никак не хочется. Со вторым родом картина складывалась еще невероятнее относительно возможной принадлежности к нему Алтона. Представители этого семейства неоднократно, как при прежнем правителе, так и при нынешнем, с особой тщательностью специально искали по всей Меригии. Никого найти так и не удалось. Последним здравствующим на сегодняшний день человеком из этого рода оставалась единственная женщина, которая стопроцентно не могла никого родить, несмотря на усилия самых искусных целителей. Может, при возникновении портала с кровью парня что-то произошло? Артефакт с этими изменениями справиться не смог и выдал ошибочный результат. Придумал себе хоть какое-то объяснение Виконт. Безусловно, потребуется повторный анализ. А теперь, что касается портала. Парнамский принялся за новые поиски. Ни у Громовских, ни у Золотецких о кровавых порталах не упоминалось. Заклинания, как оказалось, создавали Граневские. Точнее, лишь один из них. Герцог Юлгин Граневский, проживавший в Меригии 3 века назад. Этот маг тогда входил в десятку сильнейших волшебников королевства. В книге особо отмечалась любвеобильность герцога, менявшего жен как перчатки и имевшего от них множество дочерей. Остепенился вельможа только после 45, остановившись на избраннице, которая в течение 5 лет родила ему 3 сыновей. Герб Граневских был самым незамысловатым. Пентаграмма, а внутри – квадрат, содержащий треугольник. О дочерях герцога вообще не упоминалось. Кем они стали, за кого вышли замуж? Виконту, правда, удалось найти сведения о пересечении этих фамилий. Граневские и Громовские одно время дружили, вполне могли и породниться. Граневские давно потеряли могущество, но несколько представителей до сих пор живы. Если не ошибаюсь, на каком-то балу пересекался с бароном Граневским, но имени не запомнил. День близился к полудню, и Виконту пришлось прервать поиски из-за намеченных встреч с информаторами. Покинув библиотеку, Парнамский направился к карете, которую использовал именно для подобных встреч. «Виконт, только не надо делать глупостей. У меня к тебе деловой разговор», — раздался мягкий мужской голос. В салоне уже находился незнакомец, и он явно был не из информаторов. «Деловой разговор? В моей карете?» Парнамский догадывался, кто это, но все равно спросил. «С кем имею честь?» «Граф Шумский. Надеюсь, не стоит объяснять, чьи интересы я представляю». «Мне важнее знать, что тебе от меня надо, граф. Для начала распорядись, куда ехать, а то кучер еще тревогу поднимет. Оно нам надо?» Виконт открыл окошко за своей спиной и приказал направляться домой. «Я тебя слушаю, граф. Чем обязан столь внезапному визиту?» «Прежде чем я начну отвечать, закрой окошко и установи полог молчания. Наша беседа не предназначена для чужих ушей». Парнамский возражать не стал. Выполнив пожелание непрошенного гостя, произнес: «Можешь говорить, граф. Нам известно, что на озере Рахна ты стал свидетелем весьма некрасивого поступка 2 молодых людей, которые вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом, решили внезапно покинуть курорт, чем нанесли оскорбление одному уважаемому человеку». «Какая интересная версия побега», — произнес Парнамский, но развивать тему не стал, зная, насколько опасен собеседник. «У тебя имеется другая?» — спросил граф. «У меня нет необходимости их придумывать. Одно знаю точно, без веских причин с лучшего курорта не сбегают. Их молодых разве поймешь? Может, повздорили, может, сервис не понравился. Вариантов много. Но цель нашей встречи не в этом. Мне доложили, что ты прихватил кое-что с места появления кровавого портала, через который неблагодарные покинули гостеприимный курорт». «Допустим», — не стал отрицать Виконт. «Уверен, ты к этой вещи не имеешь никакого отношения». «Я — да. Но владелец курорта не любит, когда на территории его владений обижают клиентов». Парнамскому очень хотелось съязвить по поводу обиды. Он сам видел безобидных головорезов, преследовавших молодых людей. Наверное, как раз для того, чтобы парень с девушкой не обиделись. Однако вслух он произнес: «Напомню, что на территории курорта чары не действуют, граф. Или ты считаешь портал результатом целительской магии? хотя если он помог кому-то выжить... Клиенты могли случайно выйти за территорию курорта, но это не повод подбирать чужие оставленные вещи. С нажимом в голосе произнес гость. Граф, ты сейчас пытаешься обвинить меня в воровстве? Может, еще и в суд на меня подашь? Если потребуется, я сам стану и судьей, и палачом, жестко заявил Шумский. Вот уже и угрозы пошли. И это вместо того, чтобы прямо спросить. Еще раз повторяю, что от меня нужно? Хорошо, уговорил, нахмурился гость. Что показал библиотечный анализатор? Чушь он показал, раздраженно ответил Парнамский. Даже не знаю, с чем идти к своему начальству. Можно конкретнее? Да, пожалуйста. Граневские и Громовские. Иллюзия, не скажу, чтобы четкая, но и крови у меня было пару капель. А почему сразу чушь? Решил уточнить Шумский. Если с первыми, хоть с огромной натяжкой, еще куда ни шло, то вторые... Прошло более полувека, когда последний из рода погиб на дуэли. Виконт с самого начала разговора ждал именно этого вопроса и напряженно решал, что и как сказать Шумскому. Выбрал две фамилии, показанную анализатором, поставил в конце, как и пояснение по ней. Если граф каким-то образом умел отличать правду от вранья, то такое построение ответа не вызовет сомнений. «И ты так это запросто рассказываешь?» Шумский посчитал слова собеседника правдой. «Граф, мне известна твоя репутация. Ссориться нет никакого желания, особенно по пустякам. Ты выполняешь приказы своего начальства, я — своего. К тому же, информация однозначно требует проверки из-за своей невероятности. И библиотечному артефакту я бы ее в следующий раз не доверил». «Может, ты и прав», — через минуту произнес Шумский. «Перепроверка действительно необходима. Осталось отыскать мальчишку. Не помнишь, что там полагается за найденного отпрыска старого рода?» «Смотря кому его представить. Если королевским чинушам, то одно. Если вельможи, в чьем временном владении сейчас земли ушедшего рода, то сумма вознаграждения будет в разы больше. Никто ведь не хочет терять земли, которые давно считает своими». Принадлежавшие ранее могущественным родам владения в Меригии передавались в аренду. Чаще всего вельможам, что жили по соседству с угасшим семейством. Если вдруг обнаруживался счастливчик с выявленным родством, по указу короля ему могли вернуть собственность предков. Однако далеко не каждому, в ком находили следы могучих родов древности, возвращали титул и земли рода. Многое зависело от чистоты крови. Точнее, от содержания в ней древнего наследия, которое определялось полнотой иллюзий гербов над анализатором, пусть даже библиотечным. В случае с Алтоном оба изображения являлись полными. «Есть еще вариант. Взять парня-вассалы и отжать себе владение старого рода, если оно того стоит», — озвучил идею Шумский. «Это уже не нам решать, граф». «Согласен, виконт. Тогда пора прощаться. Беседа получилась довольно познавательной». Шумский выглянул в окно салона и исчез, появившись в проулке справа от дороги. Еще и рукой помахал, улыбаясь. «Зачем эта показушная демонстрация владения короткими порталами? Запугать решил? Надеюсь, сюрпризов он мне здесь не оставил», — с опаской подумал Парнамский. Виконт внимательно осмотрел карету и заметил под сиденьем Шумского заплатку на месте дыры от недавнего попадания арбалетного болта. Прошлую поездку этой заплатки не было, и Парнамский заволновался. Приказал кучеру свернуть с главной улицы и сразу за поворотом покинул карету, велев отправить ее домой и скрупулезно осмотреть весь салон. Пройдя всего несколько метров, виконт заглянул в оказавшийся поблизости ювелирный магазин, чтобы через витрину посмотреть, не появятся ли вскоре те три типа, которых он видел в курортном городке. За экипажем никто не проследовал. «Береженного и Вард бережет», — подумал Парнамский. «Вечером расспрошу о результатах проверки. Мне чужие подарки не нужны. Придется для встречи с информаторами нанять городскую карету». Интерлюдия. Старые связи Кортиса с преступными элементами столицы вскоре дали первые результаты. Встретившись с бродягой, баронет выяснил, что у Парнамского намечены две важные встречи с кем-то из криминальных авторитетов. Поскольку на них могла проскочить важная информация относительно Алтона, баронет предложил главарю попытаться выяснить, о чем виконт хочет договориться с конкурентами бродяги и свои услуги в этом нелегком деле. Разузнав, что виконт встречается со своими людьми в личной карете, баронет пробрался во внутренний двор особняка Парнамских и немного поработал с интерьером салона, установив небольшой, но очень полезный артефакт. Из-за того, что вещица была совсем крохотной, она не могла работать постоянно. Максимум – полчаса беспрерывной работы. Ее требовалось в нужный момент включать и выключать, дабы не разрядилась. По этой же причине и активатор магического устройства мог функционировать с расстояния не далее 5 шагов. Для выполнения задуманного Кортис решил подменить кучера, слегка подправив собственную внешность. Он воспользовался тем, что виконт нечасто разъезжал в карете и не имел привычки общаться со слугами. Утром Парнамский отправился к библиотеке, где застрял надолго. Ожидая его на козлах, баронет уже начал волноваться, что обе встречи не состоятся, когда кто-то вдруг забрался внутрь салона. Это стало понятно по неожиданному покачиванию кареты на рессорах. Практически через минуту подошел и виконт. «Если незнакомый пассажир проникает внутрь порталом, — рассуждал Кортис, — вряд ли он обычный информатор. Значит...» Кучер активировал артефакт еще до того, как Парнамский приказал править к дому. Когда разговор закончился, виконт покинул карету и спешно зашел в ювелирный. Незнакомец, похоже, исчез еще раньше. Кортис, как и было приказано, направил пустой экипаж к особняку хозяина. Вернув карету, отправился к своему особняку, где они вместе с Ургасом прослушали записывающий артефакт. Когда запись разговора двух вельмож закончилась, слушатели еще долго сидели молча. Первым заговорил волшебник. «А они точно говорили про моего ученика?» — задал он вопрос скорее самому себе. «Вот тебе и выходец из другого мира. Ума не приложу, как он мог породниться?» «Может, это ошибка?» — неуверенно произнес Кортис. «Думаю, повторная проверка расставит все по местам, мой друг. Но главное, что наш Алтон сумел одурачить Шумского и сбежал от него. И что получается? Вместо того, чтобы уберечь парня и Барину, тайная канцелярия отправила их прямиком к тем, кто на них охотился. Мастер, я уже запутался в охотниках. Проще, наверное, перечислить тех, кто не пытается навредить нашему Алтону. Если же он и вправду окажется наследником древнего рода... Но ведь он чужак. Прибыл сюда из другого мира. Как он может быть...» «Алтон говорил, что сирота. Родителей своих никогда не видел. И еще неизвестно, как он попал в тот свой мир», — высказал сомнение баронет. Они разговаривали в кабинете мастера. Тот по обыкновению сидел в любимом кресле, Кортис напротив, оккупировав стул. В разговоре пассажиров упоминался кровавый портал. Я знал, что Алтон освоил портальную магию на короткие расстояния, однако кровавый портал – это совсем другой уровень. И для него нужна особая кровь», – со значением произнес Ургас. Учитель магии взял со стола чашку любимого отвара, сделав пару глотков, продолжил. «Хотелось бы знать, куда нашу парочку перенесло. Слышал, дальность такого портала не уступают тем, что создают дрэги. А какой у него выбор? Столица отпадает, наша деревня тоже. Остается лишь Ибериум». «При первом создании портала такого уровня парень вряд ли способен выбрать направление», — Ургас покачал головой. «Но в одном ты прав. Это должно быть безопасное место. Полагаю, на границе Меригии их сейчас точно никто искать не станет». «Что будем говорить графу Нимскому?» — спросил Кортис. «Скрывать от него все, что известно Шумскому и Парнамскому, думаю, не стоит». «Согласен. Особенно, что герцог Драунский тоже охотится на Алтона. Сделаем так. Ты свяжись с Нимским, а я попробую узнать о Граневских и Громовских, кем они были, что за ними значится сейчас и чем грозит Алтону заявление своих прав на титул». «Уверен, что ему это нужно», — засомневался баронет. «К сожалению, его желания никто спрашивать не станет. Как говорят шахматисты, на игровой доске появилась проходная пешка. Одним станет интересно вывести ее в ферзи, другим, которых гораздо больше, навсегда убрать из игры». «И какую сторону выберет тайная канцелярия?» «Нимский всеми силами будет противостоять Шумскому из-за потери своих людей. Однако над ним тоже есть начальник». «Да, ситуация хуже не придумаешь. Как бы нам Алтона предупредить?» «Попробую передать письмо с поздравлениями отцу Игуна. Его сын ведь поступил в академию. А между строк напишу послание для Алтона. Отец менталиста служил капитаном пограничников на заставе неподалеку от Ибериума. В свое время именно он отправил сына и его друзей к учителю магии, поскольку хорошо знал волшебника». «Птичьей почтой отправишь?» «Нет, слишком долго. Попрошу декана водного факультета послать через портал. Дорого, но не экономить же, когда цена вопроса – жизнь Алтона и его подруги». «Согласен». Кортис поднялся. «Пойду, выдам задание ученикам на вечер и в канцелярию». «А я пройдусь по академии. Профессор, как мне говорили, нередко там ночует. Думаю, не откажет в помощи, ведь речь идет не только о моем ученике, но и о его лучшей ученице».